Глава 16. Не то чтобы я была такой покорной, но понимала, что правители не любят, когда с ними спорят. Каким бы милым ни казался мне этот мужчина, как бы ни защищал нас с сыном, но я его не знала достаточно хорошо. А он сам намекал, что слухи о нем ходят те еще, возможно, не без оснований. Кто я такая, чтобы спорить? «Вы позволите поинтересоваться, зачем туда едете?» — спросила я. «В этом нет секрета. Я должен объединить эти земли под своей рукой. Стать там полноправным хозяином или умереть». «И вы так просто об этом говорите?» — удивилась я. «Эления, каждый приказ, данный мне его величеством, подразумевал вероятность такого исхода. Я уже привык». Данте улыбнулся. Улыбка у него была добрая, мальчишеская, и в голове не укладывалось, что напротив меня за столом сидит целый генерал и князь, да к тому же дракон. Последнее меня особенно волновало, и я спросила. «Данте, а вы действительно можете обращаться в дракона? Или это просто такой титул?» Спросила и тут же пожалела. Генерал изменился в лице. «Лейра Эления. Все генералы способны принимать боевую форму. Пока еще почти все», — добавил он с горечью. «Я готова была прикусить себе язык. Нужно будет узнать о драконах как можно больше, чтобы не попасть снова впросак. Простите, это действительно был глупый вопрос. Просто я ни разу не видела дракона в боевой форме. Не доводилось». Я потупилась, пряча глаза от генерала. «Это даже хорошо. Боевая форма нужна в самый сложный момент, чтобы решить исход боя, и иногда для быстрого перемещения. Так что это нормально». Я ступала по тонкому льду, потому решила сменить тему. «Скажите, какие у нас планы после завтрака?» «Вы вымотались и пойдете отдыхать. А я пока позабочусь о комфортном, насколько это возможно, путешествии. Мы не можем отправиться в дальний путь с ребенком в обычном экипаже». Комфорт не последняя вещь, о которой я подумала, потому быстро спросила, пока к слову пришлось. «Лэрт, а можно мне взять с собой Анисью?» «Конечно. Вы вполне можете прихватить с собой одну-две служанки». Милостиво согласился генерал, чем несказанно меня порадовал. После завтрака я отправилась к себе. Анисья обрадовалась моему возвращению. Было видно, что ей не терпится обсудить ситуацию. «Ох, Лейра, где же вы только нашли генерала? Неужто ходили на поклон в княжеский дворец просить помощи и защиты? Не думала, что отважитесь. Как же вам повезло, что Данте Аршагар оказался на месте. Да не отказал и пришел, чтобы разобраться с Офелией. Столько лет она тянула кровь из вашего отца, точно пиявка». «И мою магию», — подумала я, припомнив страдания Эллинии. «Я не ходила во дворец. Данте спас меня от наемников, которых натравила Офелия. Так и познакомились». «Данте? Деточка, почему ты называешь лэрда генерала по имени? Так не принято», — зашептала Анисия так, будто боялась, что кто-то услышит. Наверное, няня была права, а я не испытывала того пиетета перед генералом, как местные. Пожав плечами, я просто ответила. «Он сам предложил так его называть». «Эления, но это же неприлично. Вы не близкие родственники и не супруги». Упс. Кажется, и здесь я прокололась. Все же воспоминания Эллинии не всегда доносили информацию достаточно конкретно. Но что же подумал обо мне генерал, когда я так легко согласилась? Няня вдруг хитро прищурилась. «Он тебе понравился, деточка, да?» «Анисия, не смущай меня». «Понравился», — надавила няня. «Эх, вот бы вам такую партию. Аршагар — это не какой-то там Данбюрт. Это птица такого высокого полета, что Данбюрду и не снилось. Да что там птица, черный дракон. Как было бы здорово породниться с древним драконьим родом». Она мечтательно закатила глаза. «Кстати, о драконах», — поспешила я сменить тему. «Анисия, расскажи мне все, что о них знаешь». «Да то же, что и все, Лейра», — удивилась нянюшка. «Рассказывай. Я с тех пор, как головой ударилась, позабывала многое. Сегодня едва перед генералом не опозорилась, сморозила такую глупость». Настояла я, и Анисия поведала мне все, что знала. Я засыпала ее вопросами, так что теперь хоть немного, но разобралась в политическом устройстве королевства Морейн. Пожалуй, достаточно для домашней девицы, которую и в свет никогда не выпускали. Потом я потратила еще немного времени, чтобы уговорить нянюшку поехать со мной. Та охала и ахала, жалуясь на здоровье, которое подкосили несколько часов, проведенные в подвале. Оказалось, что кормилица Мартана смогла освободиться и подняла тревогу. Офелия не поверила Анисе и, заподозрив пособничестве, мне отправила в подвал, где было темно, сыро и довольно прохладно. У Анисии замерзли ноги, и с горя она съела там целую коляску кровяной колбасы. От переживаний на нее всегда нападал аппетит, так что теперь няня страдала тяжестью в желудке и дурным настроением. «Нянюшка, ты мне очень нужна. Как же я отправлюсь за пределье наедине с мужчиной?» Попробовала я зайти с другой стороны. «И то верно. Да и с детем потребуется помощь. Ты же пока ничего не умеешь», — неожиданно согласилась пожилая женщина. «Да, тяжеловато мне придется без тебя, няня». Не стала я отпираться. Все-таки Анисия знала Еленю с детства и хорошо к ней относилась. А я могла ей доверять. Смогу ли я найти ей достойную замену в запределье? «Как бы нам кровиночку твою назвать? Плохо, что дитё без имени столько времени», — неожиданно заявила няня. «Как это без имени? Есть у моего сына имя. Его зовут Александр, прямо как предка генерала Аршакгара», — возразила я, чем повергла нянюшку в полный восторг. После я легла спать, потому что и правда не стояла на ногах, а няня пообещала собрать все необходимое в дорогу. «Деточка, просыпайся!» — будила меня Анисия, но я никак не могла вынырнуть из тенет сна. Поспособствовал плач Сашки, и я села на постели, сонно моргая. «Что случилось?» «Сыночек ваш никак не угомонится, голодный, видать. А кормилец-то вы прогнали!» — высказала Анисия с легким укором. «Давай его сюда скорее». Я взяла ребенка у нянюшки. Сашка нашел грудь и мгновенно успокоился. Принялся жадно тянуть молоко. А я отметила, что за окном уже сумерки. Неужели весь день проспала? Неудивительно, что ребенок так проголодался. «Анисия, где генерал?» — спросила, ощутив внезапный приступ тревоги. «Здесь он, Лейра. Просил сообщить, как будете готовы». «Ох, неужели Данте просто ждал, пока я спала, и не стал меня будить?» «Хорошо, Анисия. А вещи? Я ведь так ничего и не приготовила в дорогу». «Не переживай, деточка, я все упаковала, а Робинсон позаботился о погрузке багажа». «У меня как камень с души упал». «Отлично, спасибо тебе». И тут же я снова напряглась и спросила. «Анисия, а мое платье? То, в котором я была утром, где оно?» Нянюшка понятливо улыбнулась. «Я его немного почистила и привела в порядок. Хотите, наденьте сейчас. А можете в отдельную сумку положить да при себе держать. Тяжелое оно и неудобное. Я вам тут другое подготовила». Глаза няни хитро блеснули. «Может, и правда не стоит мучиться, таская на себе вшитые в юбку драгоценности?» Поразмыслив, что путешествие с генералом куда безопаснее, чем в одиночку, я вынесла вердикт. «Мне нравится идея с отдельной сумкой, которую можно держать при себе». «Я так и подумала. Тогда упаковываю». Анисия продемонстрировала мне аналог рюкзака. «Да, спасибо тебе, нянюшка». В этот момент в дверь постучали, и Анисия метнулась в гостиную. А после вернулась с сообщением. «Это генерал Аршакгар. Спрашивает, готовы ли вы покинуть этот дом?» «Скажи, что я буду готова в течение получаса». Нужно было накормить Сашку и одеться. «И поужинайте перед выездом», — добавила Анисия безапелляционно. От ужина я бы действительно не отказалась. Проснулась голодная, как волк. Так что без споров поддержала это предложение. Отличная идея. Прихватив Хомку и Анисью, мы с Данте, подкрепившись, покинули отчий дом Элении. Экипаж, которым правил все тот же возница, довез нас до станции в среднем городе. Там мы пересели в здоровенный дилижанс, запряженный шестеркой крупных темно-коричневых лошадей с лоснящимися боками. Я никак не могла сообразить, как правильно назывался такой окрас. Даже начало казаться, что однажды я могу проколоться на этом, как и с драконами. На дверце кареты красовался какой-то замысловатый вензель, а на козлах сидела уже знакомая мне хозяйка полевой мыши. Вот так неожиданность. Увидев меня, женщина улыбнулась, но ничего не сказала, а я едва заметно кивнула ей в ответ. Внутри дилижанса обнаружилось все необходимое для длительного путешествия, в том числе топчан, на котором можно было поспать. Для ребенка была подвесная люлька, закрепленная на ремнях так, чтобы не билась по стенам. А мои вещи и немногочисленные пожитки Аниси Робинсон отвез и погрузил еще днем. Когда мы расселись, генерал сообщил. «Пока вы отдыхали, я поговорил с хомяком, и он предложил на удивление дельный план. Мы действительно отправимся в запределье через соседнее княжество, как вы и собирались сделать, но под чужими именами. Отныне мы с вами Лейра и Леня, супружеская пара Данверлор. Едем навестить дальнюю родню в Левшарах и показать первенца прабабушке. Такая легенда». «Как скажете, генерал», — кивнула я. «Маскировка нам точно не помешает». «Леня, должен предупредить, что для достоверности нам придется отыгрывать супругов и ночевать на постоялых дворах в одной комнате. Надеюсь, вас это не смутит?» «Полагаю, я справлюсь», — ответила нейтрально, стараясь не встречаться с мужчиной взглядом. «Отлично. Тогда отправляемся», — скомандовал Данте и стукнул в переднюю стенку. Дилижанс тронулся с места и покатил по улицам города. Мы с Анисией с интересом посматривали в окна, а Данте дремал, откинув голову. Наблюдая за ним украдкой, я подумала, что он вымотался не меньше моего. Ведь тоже не спал всю ночь. Да и днем, похоже, не прикорнул. А как провел предыдущие сутки, я и вовсе не знаю. Хомка тоже спал, свернувшись калачиком рядом. Вскоре задремала и Анисия, свесив голову на грудь и посапывая. У кого сна не было ни в одном глазу, так это у Сашки. Он лежал в люльке, смотрел, двигал ручками и ножками. А я никак не могла припомнить точно, сколько должен спать ребенок в его возрасте. Кажется, во время беременности изучила все, что только можно. Но отчего-то сейчас эти знания превратились в сумбур. Я просто смотрела на сына и улыбалась так, как улыбается каждая мать, разглядывая свое долгожданное чадо. Неудержимо захотелось взять его на руки, что я и сделала. Сашка обрадовался. Я отчетливо ощутила эту эмоцию и улыбнулась еще шире. «Сыночек, крошка моя, Сашенька!» Прижимая сына к груди, принялась шепотом рассказывать ему о том, что мы едем в далекую страну, где водятся диковинные звери. Будем жить в просторном светлом доме с садом и песочницей. Будем гулять, веселиться и играть вместе. Говорила я все, что приходило на ум, и под мою болтовню Сашка тоже задремал. Но я не спешила укладывать сына в люльку. Было приятно держать его на руках, наслаждаясь ощущением живого, теплого маленького тельца. Чувствовать, что я не одна в этом мире, что теперь есть кто-то еще, ради кого я должна жить. Очнулась ото сна Аниси. Обвела пространство мутным взглядом, что-то пробурчало с просонья и, подавив зевок, выглянула из-за занавески. «Нижний город?» — пробормотала она ворчливо и скривилась. «Нижний?» — удивилась я. «А разве мы должны были здесь ехать?» «Видимо, лэрд-генерал не захотел делать крюк, велел править напрямки. Храни нас, двуликая, чтобы не ограбили». Нянюшка молитвенно сложила перед собой руки и снова стала наблюдать, жадно выглядывая из-за занавески. Как и Еления, она здесь никогда раньше и не бывала. Я последовала было ее примеру, но быстро отказалась от этой идеи. На улице уже порядком стемнело, и приземистые каменные здания выглядели мрачно и уныло. Между зданиями в закоулках шевелились подозрительные тени. С освещением здесь было совсем плохо. Да и сидящие у стен зданий калеки и попрошайки, завывающие на все лады «Подайте на пропитание!» не совсем то, на что мне хотелось смотреть. Определенно, мне не хотелось видеть эту сторону жизни Лемара. От этих воплей проснулся генерал. Он вроде бы не шевелился, но я знала, что он уже не спит и к чему-то прислушивается. На душе сразу стало как-то тревожно. «Не переживайте, Лейра. Я использую свою магию, чтобы отпугнуть любого, кто позарится на наш экипаж». Успокоил меня Данте, словно почувствовав мою тревогу. Анисия сразу расслабилась и снова принялась поглядывать в окошко. «А что за улица такая? Так светло во всем Нижнем Лемаре не было», — пробормотала она. «Праздник у них тут, что ли? Девки разряженные ходят», — комментировала она увиденное. Вдруг няня нахмурилась и выдала. «Тьфу, срамота какая!» Мы с Данте переглянулись и невольно улыбнулись друг другу. Кажется, оба подумали об одном и том же. «Боюсь, это не праздник, нянюшка», — заметила я, догадавшись, что за улица нам попалась. «Да уж поняла я. Чай не совсем из ума выжила», — пробурчала Анисия, но подглядывать не перестала, наоборот. «Это кратчайший путь в Левшары, и тут часто ходят дилижансы. Похоже, местные теневые бароны совсем обнаглели и не хотят упускать такой заработок», — пояснил Данте мрачно. «Пожалуй, вам лучше не оскорблять взор подобным зрелищем, няня. А вам тем более, Лейра». Конечно же, его замечание лишь усилило мое любопытство, и я тут же выглянула в окно. На обочине, совсем близко от кареты, стояли ярко накрашенные девицы в откровенных нарядах. Некоторые из них щеголяли только в юбках, коротеньких спереди и длинных сзади. И никакого вам верха. А еще одна красовалась лишь в тонких полупрозрачных панталонах. Ночные бабочки принимали соблазнительные позы, посылая воздушные поцелуи в надежде привлечь внимание. А за ними, поодаль, в тени домов, я разглядела каких-то мордоворотов. Не то охрана, не то надсмотрщики. Кто знает. Не думаю, что все девочки здесь добровольно. Что-то укоризненно пробурчала няня, заметившая, что я пялюсь в окно, вопреки рекомендациям. Но я не обратила на нее внимания. Главным образом, потому что увидела знакомое лицо. Белка, даже густо накрашенная, выделялась среди прочих. Она не улыбалась и не пыталась никого привлечь. Стояла, гордо задрав голову, и лишь покрасневшие глаза выдавали, что она недавно плакала. К счастью, наряд на ней был, пожалуй, самый приличный. Разве что декольте на платье было излишне глубоким. Сопровождал Беляну какой-то жилистый тип неприятной наружности. Вроде бы еще молодой, но со шныряющим взглядом прожженного жулика. Такое он производил впечатление. «Лэрт, Лэрт, купите девочку. Она чистая, первым у нее будете», — завопил парень, почуяв состоятельного клиента. Схватив белку за шиворот, он едва не выбросил ее на дорогу. Та молча упиралась, с опаской косясь на своего сутенера, словно боялась, что тот ее ударит. «Стой!» — крикнула я. На руках у меня все еще был Сашка, и я заметалась, не зная, что вперед сделать. «Там белка», — пояснила спутникам, которые смотрели на меня с удивлением. «Это моя служанка, мы должны ее забрать, Лэрт!» С мольбой я уставилась на генерала. Данте тут же приказал остановиться. Но прежде чем он успел выяснить подробности о том, кого именно спасать, Анисия, подхватив свою клюку, споро выбралась наружу. «Данте, надо ей помочь!» — взмолилась я, укладывая Сашку в люльку, и попыталась выйти из экипажа за Анисией. Но генерал перехватил мою руку. «Не бойтесь, Линия. Нам не стоит раньше времени раскрывать инкогнито. Меня могут узнать местные». «Но ведь няня там совсем одна», — негодовала я. «Я вмешаюсь, если потребуется. Но что-то мне подсказывает, ваша нянюшка сама прекрасно разберется с этой шантропой. И получше моего дяди, который это все допустил». Улыбка сошла с лица Данте, и его выражение стало жестким. «Ладно». Я села на место и с беспокойством продолжила наблюдать. Тем временем нянюшка, не обращая внимания на улюлюканье местных обитателей, обошла карету и остановилась прямо перед сутенером Белки. «Эй ты, Аглоед, давай сюда свою девку!» — рявкнула она. Да так повелительно, что вся улица на нее уставилась. «Говорила я тебе непутевая, что тебя ждет, а ты не послушала. Вот до какой жизни докатилась! А ну, идем домой немедля!» — горлопанила няня. Я не ожидала, что нянюшка Елене может вот так. Не ожидала этого, похоже, и Беляна. Потеряв дар речи, она только глазами хлопала, переводя взгляд с кареты на няню и обратно. Ее сутенер первым пришел в себя. Сплюнув Анисе под ноги, поинтересовался с кривой ухмылкой. «Ты кто еще такая, карга?» «Какая я тебе карга, дрыщ! Тетка я ейная, не видишь, что ли?» Ответила Анисия, да так сварливо, будто несуществующее родство с Белкой и правда можно было как-то увидеть. «Так и вали отсюда, тетка, пока кости целы», — ответил сутенер, характерно растягивая слова. А мне подумалось, что мир другой, а ублюдки везде удивительно похожи. Тем временем тот, кого Анисия так метко окрестила дрыщом, заявил. «Твоя племянница мне задолжала, так что пока не отработает, не уйдет». Няня нехорошо прищурилась. «Да когда же она задолжать-то успела? И ты кто таков, петух ощипанный, чтобы с нас долги спрашивать? Что-то я тебя раньше тут не видела». Няня подалась к парню, замахиваясь клюкой. Конечно же, она и не могла его видеть, тем более тут. Ведь тут она и сама раньше не бывала. Но прозвучало так уверенно, что даже я бы поверила, не зная, как обстоят дела. Заслышав скандал, вокруг нашего дилижанса собрались зеваки, и после каждой фразы раздавался хохот. Кто-то подбадривал дрыща, кто-то выступал за нянюшку. «Данте», — прошептала я, тревожась за Анисью все сильнее. «Не переживайте, Лейра, возница не даст вашу няню в обиду. Я оплачу ей и за охрану тоже». «Вы про мышь, генерал?» «Про полевую мышь». Поправил меня Данте так, как будто это имело особое значение, и весело улыбнулся. «Не кипиши, хозяйка, все будет тип-топ!» Поддержал его хомяк, который болтался на занавеске, выглядывая в окно. Заметив это, я посадила хомячка на ладушку, чтобы ему было удобнее. «Благодарствую», — отреагировал тот. «Слышь, бабка, ты ничего не попутала?» Возмутился дрыщ, когда Анисия бесцеремонно схватила Белку под руку и потянула в обход кареты. Мне пришлось пересесть на сиденье напротив, чтобы продолжить за ними наблюдать. Бандит попытался ухватить Белку за плечо, но Анисия неожиданно резво развернулась и уперла конец клюки прямо ему в подбородок. Так ловко у нее это вышло, что я едва не зааплодировала, вовремя вспомнив, что все еще держу в руках хомяка. «Отступись, Аглоед! Не то я сама тебя лишу невинности. Вот этой вот самой клюкой. Понял?» — пригрозила ему няня. Этого бандит уже стерпеть не мог. Заревев что-то невнятное, он отбил клюку и замахнулся было на Анисью. Но тут щелкнул кнут, и он кубарем отлетел к обочине. «А ну, отошли!» — рявкнула с козел полевая мышь. Я услышала угрожающий свист кнута в воздухе, и толпа, ахнув, раздалась. Тем временем Анисия подталкивала обалдевшую Белку внутрь кареты. Девушка была настолько растеряна неожиданными поворотами своей судьбы, что не могла ничего сообразить и даже принялась сопротивляться. Помог генерал. Ухватив ее под руку, затащил внутрь одним рывком. Белка шарахнулась от него и сжалась в комочек на месте, где совсем еще недавно сидела я. Тем временем Анисия заперла дверцу, и силы ее покинули. Дилижанс тут же тронулся. «Беляна!» — позвала я тихонько. В горле стоял ком, мешая говорить. Мечущийся взгляд Белки остановился на мне. «Лира!» — удивленная, с плохо скрытой надеждой протянула она. Я кивнула, и белка неожиданно бросилась мне на шею.